И в хаосе есть смысл. Жизнь продолжалась на Земле, но жизнь иная. Великая цивилизация Ведрусская, ее традиции, обряды и культура, существовавшие десятки тысяч лет, были заменены на хаотичное, варварское обустройство человеческого сообщества. Началом его стала в нашем государстве Княжеская Русь. Рабовладельческий период начинался, и длится он вплоть до сегодняшнего дня. А в других местах Земли еще раньше была уничтожена ведрусская цивилизация. Ты говорила, Анастасия, я помню, ведрусский образ жизни был у людей, которые сейчас живут на территории Германии, Англии, Польши и в прибалтийских странах. Да, говорила. Это все один народ был, один язык, одна культура. Ты посмотри внимательно, Владимир, ведь даже внешне все они похожи друг на друга. И это несмотря на то, что более 2000 лет кровосмешения их с азиатами случилось. Но почему, Анастасия? Почему так получилось? Ты говорила, великая цивилизация, великая культура. А эту цивилизацию раз-два и уничтожили мечом, огнем да стрелами. Не уничтожили, Владимир. Здесь это слово не подходит. Пока стремление есть хотя бы 9 людей, живущих на планете, к осознанию божественного бытия земного, цивилизация ведрусская жива. А ведь не 9 человек, а 100 000 все больше открывают истину в себе и образ жизни свой меняют. Их скоро будут миллионы. Но перед этим 100 000 должны сами в себе разгадку отыскать. Понять причину произошедшей катастрофы. А если не поймут? Вон в интернете на нашем сайте множество людей уже не первый год пытаются определить, какую ошибку допустило человечество в образный период своей жизни. Там рубрика есть. Она так и называется «Ошибка образного периода». Но люди до сих пор так и не определили ее, ошибку эту. Версий множество, а общего ответа нет. Его не будет, может, еще 1000 лет. А может, люди вообще ошибку эту определить не смогут? Смогут. Быть может, через день и через 5-9 лет они ее определят. Почему ты так уверена? Сам посуди, Владимир, совсем недавно о ней вообще не говорили, и даже не было попыток думать в этом направлении. Теперь ты говоришь мне сам, что тайну разгадать стремятся множество людей. Мысль включена, она как зернышко росточек найдет дорогу к свету. Найдет когда-то, может быть. Люди в основном находятся в текучке повседневных дел. Твои деды и ты имеете возможность размышлять намного больше. К тому же информации в большом объеме располагаете о прошлом, и у вас ведь тоже есть свое мнение. Почему бы им не поделиться, не подсказать? Другими словами, Владимир, ты хочешь, чтобы я людскую отключила мысль? Почему это я хочу, чтобы отключила? Почему подсказка может это сделать? Когда ее воспримут как истину все люди, которые разгадку своей мыслью сегодня разгадать пытаются, то сразу остановят работу своей мысли. Потом других подсказок будут ждать. Они посыпятся со всех сторон незамедлительно. Так происходит и сейчас. Подсказывают людям ежечасно, что им полезно есть и пить, как одеваться следует, где лучше отдыхать, как жить, где искать Бога. И что в итоге? Жизнь становится все хуже. Бог мирозданием мыслью сотворил. Им, человеку, мысль подарена была. Ее все время кто-то пытается остановить. Значит, ты знаешь разгадки, но не хочешь их говорить? Не знаю, а предполагаю. Ну, например, скажи, какие предположения твои? Быть может, нужен был период хаоса, ошибок, чтобы человечество смогло их зафиксировать и впредь не повторять. В истории подобное случается, когда человечество перед открытием стоит великим. Открытием вселенского масштаба. Хорошее и обнадеживающее предположение. Рассказ твой, Анастасия, о семье Ведрусской, Любомиле, Радомире, закончился очень печально. Так не похож он на твой всегдашний оптимизм. Владимир, почему решил то, что закончился рассказ? Жизнь продолжается, а значит, ни один рассказ о жизни нельзя законченным считать. Я помню, правнук Никодим ушел с Просковьей и продолжился род. Но все же жалко людей конкретных, Радомира, Любомилу и других. О них рассказ продолжить невозможно. Только о продолжении рода можно говорить. Если ты можешь что-то рассказать, так расскажи еще, пожалуйста, Анастасия. Хорошо. Я о событиях, случившихся в ближайшем будущем, поведаю.